писал, как тебя накурило. В падике стояли, сучка планом замутила. Ну а дальше что? Раздолов не хватает, сука. Тебя еще прикольно на районе называют. Ну а ты сейчас дохуя подрос. Видели тебя на днях, как бомж зарос, сука. А еще слыхал, в универ ты поступил. Сразу ты женился и на рэп забил. Нахуя мне рэп, я больше не читаю. Пиаришь пацанам, тем, кто тебя не знает. Вспомнил класс 9, как тебя лошили. Как карман с песком, мы тебе зашили. После инцидента ты на всех забил. В 11 классе сильно ты запил. Разбил толчок боевой петардой. Приходил ты в шапке в школу, когда жарко. После окончания сразу ты исчез. Связался с братанами, путая кокс на НЕС. Да и блять ничего, они ж не понимали. Ты был супергением, а они не знали. За первое же дело тебя менты закрыли. За поджог киоска нахуя спалили. Через пару лет тебя вдруг отпустили. Стал ты потихонечку нажигать квартире. Через год одумался, пойду-ка в универ. Факультет иньяза, кис май ганста, сэр. Корявый иностранный, ты нихуя не шарил. Да пошел ты нахуй, ты всех уже запарил. Ты же не простой, ты, сука, блять, великий. Я рэпом увлекаюсь, а ну-ка все затихли. Раздув ты написал, как вас накурило. Как знакомая на днях тебе пластик замутила. Давай хорош пиздеть, разогнался ты уже. Рассказывал ты басни, как курили в гараже. С гематогена тебя чуток расслабило. Ты же не спалил, тебя это не парило. Где-то через месяц ты нашел подругу. Где вы познакомились? Расскажи, Андрюха. Полюбили вы друг друга на аллее у аптеки. Чем вы занимались ночью у ночной библиотеки? Ну а через месяц говорит тебе: Андрюша, я беременна, а ты в ответ ОЕ. Андрюша не расстроился, Андрюша, блять, великий. Выход есть всегда, промямлил что-то тихо. И сразу ты одумался, начал ты барыжить. Сразу стал собой и никого не слышать. Барыжил ты всегда, барыжил ты везде. Даже был замечен у меня в подъезде. Камень не буторил, ровно отдавал. Затянулся ты и увлекаться стал. Отдавал неровно, откусывал знакомым. Наркоманом стал, попробовав ты новое. Одноклассник, привет, братан. Одноклассник, ну как ты там? Слыхал, тут на днях у тебя движухи. Может быть, обломишь на 300 лавандухи. Одноклассник, привет, братан. Одноклассник, ну как ты там? Слыхал, тут на днях у тебя движухи. Может быть, обломишь на 300 лавандухи.